Часть пятая. Абстрактная этика. Глава нулевая. Как мало надо, чтобы вновь почувствовать себя человеком. Всего лишь сутки не пить, начисто выбриться, переодеться, развести в стакане пакетик кофе. Слава еще спал. Ярослав порылся в сумках, беззастенчиво выбрал рубашку получше, щедро облил щеки одеколоном. Визитер замычал во сне. «Казанский проспишь», — толкая его, сказал Ярослав. «Что?» Слава приподнялся, глянул в окно, на часы, покачал головой. «Еще 3 часа, чего ты?» «Скучно, вставай!» «А...» Визитер свесил ноги, потер лицо. «Бриться надо. О, ты уже свеженький и готовый к действиям. Давай, подымайся!» Прихлебывая кофе, Ярослав с усмешкой наблюдал за процедурой собственного просыпания. Визитер потянулся, отобрал у него стакан, глотнул. «Блин, сон мне снился, веселенький!» «Ночные новости CNN? Рассказывай». «Что рассказывать-то?» «Все живы, все в Москве». «А что тогда снилось?» «Метро». Слава нашарил на столе сигареты, закурил, глядя сквозь писателя. «Мне снилось метро». «Ты что делаешь? В купе зачем курить-то?» Слава его словно и не услышал. Жадно затянулся, глотнул кофе, сказал... «Она не любила Москву». «Кто она?» «Она не любила Москву. Боялась. Там слишком шумно. Люди, и, главное, все всегда спешат. А ей это с трудом удавалось. Лишний вес с самого детства. И вроде ничему это в жизни не помешало. И муж хороший попался. И сердце, как часы, никогда не жаловалось. Но вот носиться по метро с тяжелыми сумками, стать частью толпы... Это не для нее. Когда она бывала в Москве проездом, то всегда брала билеты так, чтобы долго не задерживаться. Гостинцы на вокзале купить можно. И в этот раз тоже, когда приехала, сразу на Савеловский, на метро. Часок побродить по вокзалу, отдышаться, и на другой поезд к сестре в Мурманск. Смешно, наверное, ездить зимовать в Мурманск. Но у них уже так повелось. С севера на юг в гости ездили летом, с юга на север – зимой. Она не спешила, хоть и шла быстро по своим меркам. Впереди 2 мальчишек-близнецов со стариком. Она за ними пристроилась. У сестры тоже близнецы, хоть и младше. Ждут, наверное, может, ее, а может, подарки. Но все равно, ведь любит свою тетку. Потом один мальчик упал, запнулся. Она даже поморщилась, очень не любила сама падать. А мальчик сидел на полу, смотрел куда-то назад через ее плечо, и в глазах у него был такой ужас, что сердце впервые дернулось, удар пропустило. Она обернулась. За ней парень шел, красивый, хорошо одетый, с умным лицом, и доставал из дипломата что-то. Она и не поняла, что, только почувствовала оружие. Потом стали стрелять. Не парень, кто-то другой. И она побежала. Впервые за много лет побежала. Сумки не бросила, не потому что жалко было, тут спастись бы, а не подарки довести. Но ведь толпа, давка, люди начнут запинаться, падать, подавят друг друга. А бежать оказалось легко, так неожиданно легко, что ей даже понравилось быть быстрой, быть частью толпы, оставить страх и смерть далеко-далеко позади. Так просто бежать, и словно что-то подталкивает в спину раз за разом, и бежать все легче... Тело стало невесомым, как в детстве. Только она все-таки упала почему-то и никак не могла встать. Так обидно быть толстой и неуклюжей, когда даже 40 нет, а выстрелы гремели, но уже слабее. Потом тишина наступила. Это значит, все хорошо. Все страшное кончилось. И она осталась лежать, даже глаза закрыла, потому что устала очень. Такое ужасное приключение... Сестра за сердце схватится, когда узнает, А вот у нее сердце здоровое, крепкое. Сейчас ее поднимут, помогут встать. Надо будет предложить помочь, если кого-то ранило. Она когда-то медсестрой работала. Визитер разжал пальцы, и сигаретный фильтр упал на пол, рассыпая белый столбик пепла. Кто это был, Слава? Седьмой. Визитер смотрел на сжатые кулаки. Седьмой, Ярик. Посланник тьмы. Мы давно... давно не встречались. Но он самоорганизовался. У него нет прототипа. Он совершенен в своей работе. Лучший киллер России. Корректор. Почему тогда он не смог убить мальчишек? И старика — это посланник знания, так? Так. Он играет, Ярик. Теперь, когда он осознал себя, он просто играет. Кот и мыши. Ему не хочется признавать это. Он привык считать себя аккуратным и быстрым вестником смерти. Но ему всегда хотелось этого — играть. Охотиться, гнать жертву, отпускать и снова сжимать когти. Только это ненадолго. Он поймет, что стоит устранить всех, и мир станет его игрой. На долгие годы. До конца.